Наконец, когда нам принесли кофе с крохотными пирожными, Батист довольно похлопал себя по животу и произнес: «Ладно, Александр, за такой знатный стол от души благодарю, но отчего-то мне кажется, что тебе нужно что-то». «Сущий пустяк», — машинально начал я сходу торговаться. «Ну-ну», — Жаныч усмехнулся, — «сущий пустяк ты в любой лавке купить можешь, а раз уж обратился ко мне, то дело явно не совсем КХМ официальное, так?» Понимая, что за мою просьбу этот здоровяк выжмет по полной, я вздохнул. Деловая хватка – это прекрасно, но не в таких случаях. Тем не менее, за информацию я был готов хорошо заплатить. От этого зависела моя дальнейшая работа. Поэтому сказал без прикрас: «Мне нужна встреча с вором самого высокого уровня. Из таких, кто и на императорскую сокровищницу мог бы покуситься, но при этом достаточно умен, чтобы этого не делать. С чего ты взял, что у меня имеются подобные знакомства?» — возмутился Батист весьма натурально. «Послушай, Федор, я же честно тебе сказал, что мне требуется», — спокойно ответил я, — «так что жду взаимности. Мы можем до вечера тут сидеть, разливаясь намеками, но результат будет один. Мы договоримся. Давай не будем терять время, оно у нас обоих дорого стоит». Батист слегка растерялся от такой прямоты, хмыкнул и предложение мое все-таки принял. «Ну хорошо, Александр, время и правда самый дорогой ресурс. Тоже буду честен и даже денег с тебя не возьму. Хорошо, что я уже поел, иначе бы подавился. Мне такая щедрость сразу не понравилась», — и купец неторопливо заговорил, подтверждая мои опасения. «Есть один подходящий человек, и с ним лучше не связываться, вот что я скажу. Пожалеешь, и не раз. Мне договор с ним по наследству достался, отец мой был тем еще дипломатом. Уж не знаю, как они смогли поладить и заключить адекватный договор. Я бы не смог, признаюсь. Слухи о нем ходят самые жуткие». «И какие же?» «Что те, кто ему не по нраву пришлись, бесследно исчезают, например?» «Да так исчезают, что ни одна высокоранговая ищейка ничего найти не может». Федор помрачнел и даже сладости от себя отодвинул. «Милейший человек, ндас, живет при этом скромно, ничем не выделяется, а по сути всю преступность в столице курирует, так или иначе. И как же зовут этого милейшего человека?» Я лишь улыбнулся попытке Жаныча меня запугать. «Похоже, человек просто позаботился о репутации, чтобы меньше проблем было. Очень рабочий метод. Меня же вот перестали на дуэли вызывать. Лучше его имя зря не назвать». Батист оглянулся по сторонам. «Он серьезно думает, что этот загадочный главарь преступников может услышать то, что говорят в Михайловском саду. Интересный, однако, человек. Познакомиться с ним мне захотелось еще больше». «Ну хорошо, не называй», — вздохнул я. «Организуй нам встречу, а там я уж сам разберусь. По нраву, не по нраву. Перед моим природным обаянием никто не устоит, а также перед оружием и парочкой артефактов». «Не смешно», — не поддался купец. «Я, между прочим, серьезно говорю, Федор Жанович», — официальным тоном сказал я. «За вашу заботу я благодарен, это приятно. Опасность осознал и принял. Ты мне ответь, поможешь или нет?» Здоровенный парень словно сдулся, став с виду меньше, уставился немигающим взором на луг перед Михайловским дворцом. Там с криками носилась ребятня, пиная яркий мяч. Правил игры у них, похоже, не было, просто веселились и радовались беззаботному детству. Батист понаблюдал за ними какое-то время и все-таки заговорил: «Обещать ничего не могу. Я передам, а там уж ему решать, захочет он с тобой встретиться или нет. Никаких гарантий». «Ты точно уверен?» «Уверен. Не переживай, у артефактора всегда есть что предложить. Договоримся». «Ну, я предупредил», — сдался Батист и взглянул на меня с жалостью. «Хоть мы и были ровесниками, но у Федора Жановича юность не только в светских салонах проходила, а еще на теневой стороне отцовского дела, так что отношение его было понятно и меня ничуть не трогало. Знал бы он, с кем я за свою жизнь наобщался. Договориться можно почти всегда. Иногда, конечно, сначала врезать, а потом уж договориться. Парень уже позабыл, как мы с ним налаживали текущие теплые отношения». Федор о моей судьбе грустил недолго, встряхнулся и с насмешкой выдал: «А ведь мы могли чудесно работать вместе». «Не нагнетай», — я рассмеялся. «Того гляди, расчувствуешься и проценты свои снизишь специально для меня. Боже упаси», — испугался купец. «Я не настолько дорожу нашей дружбой». «Ну, это мы еще посмотрим. Но за услугу я отблагодарю», — я стал серьезным. «Ты подумай, каким образом. Только прошу, Батист, не наглей. Если в живых останешься, «Тогда и поговорим», — отмахнулся Жаныч. Я закатил глаза. «В конце концов, это же не матерый убийца, и мне с ним делить нечего. Всего-то и нужно, что узнать парочку профессиональных секретов. Раз он такая легенда, обросшая слухами, то прожил долго. Значит, разумные думать умеет». Купец поднялся из-за стола не без труда. Аппетит у него был под стать фигуре, так что и ел он за троих. «Знаешь, ты самый странный мой клиент», — задумчиво выдал он напоследок. «А я думал, что мы друзья», — делано печально вздохнул я. «Удачи», — Вознесенский никак не отреагировал на шутку Федор и ушел. Я улыбнулся. «Удача верная спутница тому, кто себе не изменяет. Я хотел разобраться, как грабители смогли обойти защиту, и я разберусь, чтобы сделать лучший артефакт. Иначе я и не умел». Расплатившись за обед и оставив щедрые чаевые, я отправился в следующую лавку по списку, выданному главой купеческой гильдии. Там обнаружилась такая же картина, грубый прорыв сети. Заехал еще в несколько, один и тот же почерк. Воры не оригинальничали, действовали проверенным способом и наверняка. Причем с разницей в 2-3 дня, что навело на мысль об участии мага. Скорее всего, одаренному требовалось время на восстановление. Значит, все-таки эфирник. Вот тебе и одна из простейших сил. По какой бы причине он не встал на темный путь, но сделал это не банально. Развитие мага напрямую связано с воображением, а этот придумал убойный способ обходить надежную защиту. И глава гильдии воров должен знать, кто это, ну или каким образом это провернули. Выйдя из последней лавки, я взглянул на небо, темнеющее и беспокойное. В воздухе уже парило и пахло подступающим дождем. Все застыло в ожидании, когда разверзнется стихия. Только птицы с криками носились высоко, ловя одуревшую от жары мошкару. Городу не хватало хорошего ливня. Камень мостовых, домов и набережных нагрелся, щедро отдавая тепло духотой. Трава поникла, прибитая палящим последние дни солнцем. Так что все с нетерпением ждали грозу. Прохожие с надеждой смотрели вверх. Ну когда же? Я же прикидывал, успею ли съездить в мастерскую. Откладывать не хотелось, решил вопрос и двигаешься дальше. Подмигнув свинцовым облакам, я вызвал такси. Живописное место выбрал себе мастер Максим Леонидович Авражский. За городом, у самого залива и вдали от прибрежных городков и поселений, к его мастерской вела узкая грунтовая дорога, пролегающая среди высоких сосен. И, пока мы по ней ехали, я не заметил ни одного дома или другого намека на людей. Уединенное местечко, самое то для творчества. Машина остановилась на небольшом пятачке, расчищенном под стоянку, рядом с внушительным пикапом. Я попросил водителя меня подождать, потому что вызывать такси в такую глушь потом могло быть проблематично. Берег в этом месте задирался вверх узкой песчаной дюной. С ее края нависали корнями низкие сосенки с причудливо изогнутыми рыжими стволами. Вечный ветер старался сломить их, но они лишь уворачивались от стихии. Сама мастерская стояла буквально за первым рядом деревьев, приподнятая на сваях. Залив беспокойно шумел, близилась гроза. Низкие темные тучи уже подступали, где-то пока еще далеко у горизонта сверкали молнии. Я поежился, выходя из машины. Северное море редко бывало ласковым, а уж особенно в преддверии непогоды. Но после жары последних дней это было наслаждением и облегчением. А воздух, вздохнув головокружительную смесь ароматов, я облизнул губы, они уже стали солеными. Мастер поджидал на крыльце, встречая меня. Он облокотился на широкие деревянные перила и приветственно махнул рукой. Максим Леонидович больше был похож на закаленного моряка, загорелый, с короткой бородой и внушительными мускулами. Ткань холщовой рубахи так натягивалась, что грозило вот-вот треснуть. Магия магией, но с камнем он работал и вручную, физической силой. Я торопливо подошел, поднялся по ступеням и пожал ему руку. «Доброго вечера вам, мастер!» «И вам доброго!» Рукопожатие его было осторожным, о своей силе он помнил и рассчитывал ее. «Эх, ваше сиятельство, жаль в такую погодку приехали, а то бы расположились у воды, там у нас славная беседка справлена. Оно знаете как чудесно, самовар затопить, чай пить да на море глядеть», мечтательно сказал мастер, добродушно скались. «Возможно, в следующий раз повезет», кивнул я, высматривая среди трепещущей листвы обозначенное строение. Но отсюда беседку было не видно, лишь узкая тропинка убегала в лес. «Ну что я, морожу вас на улице», спохватился Авражский, распахивая дверь. «Это мы народ привычный, прошу внутрь». Даже удивительно, что мастера стихии земли возвели себе бревенчатый дом. по старинке законопаченный мхом и едва уловимо пахнущий смолой. Внутри древесный дух был сильнее, и я с удовольствием вдохнул его. Сразу после входа располагалась большая комната для общих нужд. Тут стояли шкафчики с именными табличками, небольшая кухня у противоположной стены, длинный стол из широких досок и лавки с обеих сторон. «Мы тут по-простому, но зато надежно», словно оправдываясь, объяснил мастер, похлопывая по стене. «Природники помогали. Чудики они, конечно, но с деревом работать славно умеют. Тут очень приятно, ничуть не лукавя», отметил я. «Благодарю, ваше сиятельство», Максим Леонидович снова разулыбался. «Давайте я вас все же горячим чаем-то напою, за столом дела и обсудим». «С удовольствием», я зябко потер руки, всего несколько минут у залива и они заледенели. Чай мастер заварил не при помощи самовара, который, видимо, так и остался на улице, а прямо в пузатом глиняном чайнике. Накидал туда каких-то ароматных лесных трав и еловых иголок. Напиток получился очень вкусным и необычным. Я даже подумал, что неплохо бы попросить такой сбор с собой. Деду с Прохором бы он очень понравился. «Козьма Свиридонович сказал, что изделие вам мое по душе пришлось», заговорил мастер, когда мы сделали по несколько глотков чая. «Пришлось, и весьма. И хотелось бы еще одно заказать. И что же вас интересует? Или пару птички желаете?» Рассмеялся Овражский своим собственным словам. «Да уж, птичка у него вышла та еще. Такую ночью встретишь, посидеешь. Поэтому ее и приобрел. Я бы не отказался от целой стаи, но тратить сразу столько сил было неразумно. Каждый артефакт должен был сделан основательно. Так что одной хватит для начала. Возможно, позже. Сейчас же. Вы знаете, мастер, кто такой Василиск? Чудище мифическое», он прищурился, вспоминая подробности. «Очень опасная тварь, если сказкам верить. Одним взглядом может к месту пригвоздить, да в камень обратить. Да и страшный он. Голова петуха с клювом хищным, крылья аспида, хвост змеиный, когти еще здоровенные. И чешуя», добавил я, кивая. «Рад, что вы так хорошо разбираетесь, мастер. Вот такое мне и требуется». «Господи, да куда ж такое поставить-то можно?» – удивился Овражский. «Может, лучше дракона? Они нынче в моде среди дворянства. Упыри еще, но за это не возьмусь, уж не серчайте. Гадость потому что редкостная. Ну хоть кто-то со мной был согласен по поводу упырей». Я помотал головой. «Нет, требуется именно такой, как вы описали. Уж поверьте, там, где ему предстоит обитать, люди с крепкими нервами. Как скажете, ваше сиятельство», с сомнением ответил он. «Василиск, это интересно, на самом-то деле. Вот уж чего мне еще никогда не заказывали, так подобных зверей». От неуверенности и следа не осталось, мастер увлекся новой идеей. «Прекрасно, значит и в будущем смогу его заинтересовать. У меня были далеко идущие планы по развитию своего каменного зоопарка». Глава 5. Мы еще долго пили чай. Мастер с упоением рассказывал про разнообразные горные породы и особенности их обработки. Овражский действительно свое дело обожал, а камни он говорил с такой любовью, словно он живой. Я мало что понимал, но уезжать не хотелось. Снаружи все-таки разыгралась стихия. Дождь хлестал по окнам, в разводах на стеклах расплывался вид буйного моря, поднялся шторм. Молнии с громким треском разрывали почти черное небо, а в доме было тепло и уютно. Мы позвали водителя внутрь, и он с благодарностью присоединился к нам. Все равно в такую погоду ехать опасно, никакие дворники с таким потоком воды не справятся. Мастер достал несколько связок свежих сушек, они все еще были мягкими. К простому угощению на столе появилась банка домашнего земляничного варенья. Я с удовольствием разламывал сушки и окунал их в варенье. Это навеяло какое-то очень смутное воспоминание из такого давнего детства, что остаются лишь неразличимые образы. А еще радость. Когда-то я тоже так сидел на простой лавке, уплетал лакомство и слушал сказки старой кормилицы. Дверь распахнулась, впуская порыв ледяного ветра и взъерошенного парня в прилипшей к телу мокрой робе. Он остановился на пороге, тяжело дыша, и под ним тут же образовалась лужа стекающей воды. «Митька, что случилось?» — встревоженно вскочил мастер. «Беда, дядька», — неожиданно низким басом ответил тот. «Сорвало навес у лошадок, не справиться там одному». «Ох», — только и воскликнул хозяин, бросившись к выходу. Мы вместе с водителем тоже поднялись, направляясь следом. Овражский обернулся. «Да куда же вы, ваше сиятельство?» — изумился он. «Там сейчас совсем скверно. Помогу, чем больше рук, тем лучше», — нетерпящим возражений голосом ответил я, снимая пиджак и закатывая рукава рубашки. Снаружи творилось нечто невообразимое. С неба лил не просто дождь, а будто само море поднялось вверх и обрушилось на наши головы, причем постоянно меняя направление. Ливень буквально сбивал с ног. Я едва видел среди стены дождя спину мастера и ориентировался на нее. Под ногами скользило и пришлось приложить немало усилий, чтобы не грохнуться в лужи. Вода была везде, сверху, снизу, справа и слева. О конюшне при мастерской я и не подозревал. Ну как конюшня, небольшое строение со стойлами, прикрытыми лишь одной стеной и крышей в виде брезентового тента. Его уже оторвало с трех сторон. Лошади испуганно ржали и метались под потоками воды. Один удивительно белоснежный жеребец с одним черным пятном на лбу уже со всей дури бил копытами в хлипкую стену, пытаясь освободиться. «Успокой его, Митька!» — крикнул мастер и обратился к нам. «Хватайте за края и тяните!» Я ловко забрался на перила, обхватил опорный столб одной рукой, а второй поймал веревку, извивающуюся в воздухе. Ладонь сразу же обожгло, так просто она не давалась, стремясь улететь подальше отсюда. Громыхнуло и сверкнуло где-то совсем рядом. Ветер атаковал, пытаясь опрокинуть и засыпать мокрым песком. Вода заливала с головы до ног, забираясь под одежду. Тент трепетал на ураганном ветру и вырвался из скользких рук. Мы бились со стихией молча и упрямо. Только подмастерье шептал что-то убаюкивающее жеребцу, ухватив того за голову и прислонившись лбом. Втроем мы справились, не без труда, но я себе не представлял, каково было бы им вдвоем. Закрепляющие на вес веревки крепко привязали и мастер, сбегав в дом, принес еще несколько, чтобы наверняка. Обратно в теплое помещение мы вернулись все одинаковые, вымокшие насквозь, перепачканные и до нельзя довольные. Овражский тут же растопил печь, выдал нам полотенце и одеял, и заварил еще чаю, бахнув туда чего-то ядрено крепкого всем, кроме водителя. И только после этого хозяин занялся собой. Мага огня среди нас не нашлось, так что одежду сушили по старинке, на веревках над печкой. Отойдя от непростой схватки, все развеселились и сразу начали вспоминать только что прошедшие моменты. А я думаю, ну все, сейчас сахарок зашибется. Митька набил рот сушками и вращал глазами, добавляя словам весомости. А я думал, как сдует меня оттуда к чертям, улыбался во весь рот водитель. Да смоет нас в море, а там поминай как звали. Да, давненько я такого не видал. Мастер задумчиво глядел в окно. Гроза столетия, не иначе. Такие, говорят, приходят как вестники грядущих необычных событий. Хороших хоть, дядька, обеспокоенно спросил подмастерье, замерев с чашкой в руках. Необычных, наставительно повторил Максим Леонидович. Что для одного хорошо, для другого может быть плохо, так что увидим. Но что-то грядет. За столом наступила тишина, таким серьезным тоном сказал это мастер. Стреляли в печке дрова и выл ветер в трубе. Я потряс головой, даже меня его рассказ немного заворожил. С такой-то погодой неудивительно. Самые то жуткие басни рассказывать. А вам, ваше сиятельство, отдельное спасибо. Овражский тоже встряхнулся и тепло улыбнулся. Не побоялись руки-то запачкать. Лошадки наши славные. Мы их тут недалеко забрали, из заведения развлекательного для дворян. Те на скотобойню отдать хотели, одна старая уже, вторая хромать начала, а сахарок нрава оказался не того. Мастер помрачнел и сжал губы, явно хотел высказаться по поводу аристократии, но при мне не осмелился. Я его жалость к этим великолепным животным понимал, как и отношение к тем, кто поигрался и выбросить решил. В нормальную погоду-то они по берегу гуляют, а Вражский снова улыбнулся, переключившись на добрые мысли. Хорошо им тут, так что спасибо, что помогли спасти, зашиблись бы с испугу. Митька закивал с важным видом и тоже смущенно поблагодарил. Я же испытывал какой-то мальчишеский восторг, выйти против стихии и сражаться с ней. Вспомнились страшные шторма, в которые мы попадали во время путешествий, когда кажется, что наступил последний миг и с такой мощью человеку не под силу сладить. Так что ответил я искренне. Я рад, что мы справились, и что лошадки ваши, мастер, в порядке. Вы хорошее дело сделали, что спасли их. Благодарю, господин. Мы им конюшню отличную к осени построим, оживился мастер, охотно делясь планами. Уже и фундамент заложили. Потихоньку за лето и возведем, так что лошадкам будет где зимовать. Я-то при мастерской уже который год живу, так что буду приглядывать. Я тоже буду, пробасил Митька. Что, больше в город за легкими деньгами не тянет? Беззлобно поддел его Овражский. Ну ладно вам, дядька, покраснел парень. «Меня Сахарок полюбил, как же его бросить теперь?» Мастер спрятал довольную улыбку за чашкой. Сверкнуло, и спустя несколько секунд прогремел глухой гром, гроза отступала. «А что за загородное заведение?» – поинтересовался я. «Так Авдеевский курорт, ваша светлость, в 10 верстах отсюда, к городу ближе. Я запомнил, надо бы наведаться, да побеседовать на тему благотворительной помощи в содержании животных, да и за своим заказом в мастерскую самому приехать, заодно подлечить лошадок. Немного магии жизни и будут по берегу не гулять, а скакать». Уехал я сразу же, как только подсохла одежда и дождь немного стих. Из низких облаков по-прежнему лило, но теперь хоть стало возможно разглядеть дорогу. На прощание Авражский все же дал мне с собой чайный сбор, так я его нахваливал, и банку земляничного варенья в придачу. От связки сушек пришлось несколько раз отказываться. Обратную дорогу я провел в полудреме. После горячего чая и тепла огня, меня разморило. Приятное чувство, когда насыщенность дня наваливается усталостью. «Хорошего дня!» Когда машина остановилась у ворот особняка, водитель робко произнес: «Хорошие они люди, настоящие». Ему тоже выдали с собой гостинцев. «Хорошие», согласился я, неохотно берясь за ручку двери. «Спасибо за вашу помощь». «Да что вы, ваше сиятельство», рассмеялся он. «Мне помощь была в удовольствие. Я ведь, знаете, тоже когда-то имел склонность к скульптуре, да родичи проверку оплатить не могли, а потом завертелось. Может, сейчас провериться, а вдруг, да к мастеру Авражскому перебраться. Хорошо у них там». Он резко умолк и нахмурился, забеспокоился о своей болтливости. Но я ощущал его эмоции, нарастающая надежда на нечто лучшее, и присмотрелся внимательнее. Удивительно, но у мужчины действительно был дар земли, совсем слабый, но был. «Попробуйте», — ответил я серьезно. «Уверен, все получится. Когда, если не сейчас?» «Спасибо, ваше сиятельство», — просиял будущий мастер камня. Я вышел из машины и припустил бегом к дому, но все равно опять вымок. От зонтика сейчас было бы мало толку, ветер его вырвет из рук. Когда в Санкт-Петербурге такая погода, либо сидят по домам, либо ходят в дождевиках. С зонтиком на улице встретишь разве что приезжих, а после искореженные останки зонтов, разбросанные по всему городу, останутся напоминанием о непогоде. На крыльце меня встречали дед с Прохором. Видимо, услышали шум автомобиля. Оба со встревоженным видом. Патриарх еще неплохо держался, а вот слуга нетерпеливо покачивался, пока я не подбежал к ним. «Ну, слава богу, вы в порядке, молодой господин. Мы извелись уже. Вон, а что творится-то на улице? Ненастье-то какое!» — запричитал Прохор и буквально втащил внутрь дома. «Ну ладно, будет тебе», — проворчал дед. «Извелись, волновались немного, было дело. Вы, ваше сиятельство, когда волнуетесь, не такими выражениями ругаетесь», — съязвил слуга и, пока дед не успел ничего ответить, засуетился. «Сейчас я вам, молодой господин, чаю горячего справлю и камин затоплю, чтоб согреться. Вы же голодный наверняка, ужин-то пропустили». «Ну, конечно, он голодный», — перебил дед. «Давай скорее неси еду, я сам камином займусь. И настойки своей не забудь прихватить, согреть его надо хорошенько, чтобы не простыл на завтра». Я на все покивал, улыбаясь их заботе. «Все же чертовски приятно возвращаться туда, где тебя так ждут». Затем был горячий душ, чистая одежда и поздний ужин у горящего камина. Оба старика порхали вокруг, то подсовывая рюмку, то норовя с ложки покормить. Это придавало им такой живости, что останавливать я не стал. Иногда достаточно просто дать о себе позаботиться, даже если в этом не нуждаешься. Наутро я проснулся абсолютно здоровым, после стольких профилактических процедур, но с немного гудящей головой. Настойка, которую присылала родня из деревни Прохора, была лютой. На хрене, чесноке и меде. Сочетание, после которого ни у кого нет шансов простудиться. От головной боли я избавился и без магии жизни. Контрастный душ, полкувшина воды с солью и лимоном, и крепкий кофе – все, что нужно для начала отличного дня. Я уже решил, что буду развивать следующей парой. Такие намеки судьбы, как две подряд встречи со странными призраками, игнорировать было неразумно. Да и интуиция подсказывала – правильно. Но для начала я хотел сделать обещанный артефакт для природницы. Пока изготавливается статуя, пока Батист передаст мою просьбу, что время зря терять. Прохор к моменту моего пробуждения уже хозяйничал на кухне, с головы до ног перепачканной мукой. «И что у нас сегодня за заморское блюдо на завтрак?» Мне правда стало любопытно, чем он удивит на этот раз. Ох, ваше сиятельство, ну их, слуга махнул рукой. Темные люди, ей-богу, тупоськи наши родные, оладьи то бишь, я приготовлю, вот что, а то вы думали, панкики, оладушки, ничего лучше и проще нету, со сметанкой, да с вареньем вот что вы привезли. У меня от такого предложения радостно заурчал живот, тут я с Прохором был полностью согласен, ну что может быть лучше горы пышных оладушек на завтрак, а вы это, опять, слуга понизил голос до шепота, на задании вчера были, одежу вашу в пострирошную собрал, а она конями да огнем пахнет. Что же у вас за миссии такие? Нет, Прохор, не на задании, я вздохнул, пора уже было покончить с этой легендой. Все, кончились задания, свободен я. Ну это вы зря, неожиданно ответил старик. Дело хорошое, государю-то помогать. А кто сказал, что я не буду государю помогать? Подмигнул я слуге, и он понятливо улыбнулся. Просто помогать можно очень разными способами, и лучше теми, которые у тебя толковее всего получаются, но сначала нужно помочь себе, ведь если мне будет отлично, то и императору тоже, к чему ему недовольный артефактор под боком, а там проверю и обновлю старые столичные артефакты, да несколько новых сделаю, просто чтобы жить спокойнее было, всегда следовал очень простому жизненному принципу, если мне хорошо, то и всем вокруг тоже хорошо. Поэтому оладьев я съел целое блюдо. Они у Прохора удались на славу, как и у молочника сметана, в которой стояла ложка. Сладкая, сливочная, мы вдвоем с дедом всю банку съели. Патриарх от такого пиршества даже за газету не взялся, а удивил всех, сообщив, что отправится на прогулку. Сборы были долгими, слуга непременно желал сопровождать графа и тщательно подбирал соответствующий наряд. Было пасмурно, но дождь ушел куда-то на север, оставив после себя свежесть и прохладу. Я проводил стариков до ворот, посмотрел, как они уходят к проспекту, тихо переругиваясь, и отправился в лабораторию. Положил перед собой кольцо Павлова и прищурился. Способов вырастить нечто особенное было несколько. Магия жизни, как в моем случае, можно сказать, била напролом, буквально вынуждая быстрее развиваться и давать плоды. Годится, когда торопишься, но не на постоянной основе. Поэтому мне и нужен был природник для моей оранжереи. У магов природы подход был иной. Они создавали уникальные растения, обладающие определенными магическими характеристиками. Как бы я ни возился с лопухом при помощи магии жизни, ничего кроме огромного лопуха не получу. А вот природник может из него сотворить, например, усилитель соединительных линий в артефакте или амулете, или придать одурманивающих свойств, или вообще ядовитым сделать. И наоборот, природнику магия жизни помогала ускорить рост, сделать растение устойчивым к болезням и некапризным к условиям. Но крайне редко, когда маг жизни увлекался флорой, а не целительством. Только одного такого уникума я знал, он у себя в поместье помидоры при помощи дара выращивал. Гордился ими невероятно, больше, чем спасенными жизнями. Я мог элементарно объединить силу жизни и природы. Природный накопитель стоил не так уж и дорого. Замкнуть их и сделать направленное действие, завязав на небольшом количестве ментола, но это было слишком просто и скучно. Поэтому я сварил себе кофе в турке на походной плитке, которую приобрел специально в лабораторию, обложился бумагами и принялся придумывать нечто особенное. Силу природы можно было брать непосредственно у носителя, так ограничения будут лишь исходя из ранга владельца. Чем он выше, тем эффективнее будет работать артефакт, своего рода накопитель, пропускающий через себя магию и копящий ее часть про запас. Подобными вещами занимались только очень опытные артефакторы, ведь чуть ошибешься и может всю силу мага перенаправить вовне, истощив его. Нужен защитный механизм, как раз основанный на магии жизни, с которой неносителем работать было сложно. Отслеживание основных жизненных параметров и блокировка работы при любой опасности. Ошибка начинающих – не позаботиться о предохранителях. Взглянул на ряд склянок и усмехнулся. Добавим-ка немного морока в виде отвода глаз, чтобы на артефакт природницы никто не обращал внимания. Как завистливые коллеги, так и воришки. В завершение ментальная сила, чтобы направить действие именно на тот объект, о котором Павлова будет воздыхать в момент использования артефакта. И только из растительного мира, важная поправка. Чего-то не хватает, и чего не хватает Екатерине. Подумал немного и добавил чуть магии смерти, старая добрая защита от упырей. Вдруг Павловой все-таки взбредет в голову с ними о любви разговаривать. Возможно, гадов и извели всех подчистую, но лишним не будет. Напоследок капля крови, мало ли попадет в беду, так я ее всегда смогу отыскать где угодно, да и свой артефакт тоже». Кольцо сверкнуло в лучах солнца, так вовремя выглянувшего в крошечный просвет между темных туч. Я улыбнулся и с удовольствием потянулся. «Отлично, вот теперь можно и с призраками разобраться». Глава 6. Простое колечко, которое вот-вот должно было стать совсем непростым, я оставил в лаборатории. Ему предстояло хорошенько напитаться силами и стабилизироваться. Я прибрался за собой, подпитал защитный контур, все запер и пошел подкрепиться. На кухне был только Игнат. Парень с меланхоличным видом нарезал сырое мясо кусочками и бросал их в большую металлическую миску. На мои шаги он обернулся и приветственно кивнул. «Ваше сиятельство, желаете перекусить?» «Спасибо, справлюсь». Я махнул ему рукой продолжать, а сам заглянул в холодильник. «А где Прохор? Не могут же они до сих пор гулять, к вечеру уже дело идет». Я еле извлек упакованную в промасленную бумагу буженину. Продуктов напихали под завязку. Надо бы сказать, чтобы не жадничали, мы столько просто не съедим. После того, как капитан Головин свою пассию начал на обед в рестораны водить, у нас еда только прибавлялась. «Они с графом в гостиной, в карты играют», — ответил долговязый повар, продолжая свою монотонную работу. Я нарезал себе черного хлеба, положил сверху щедро сливочного масла и по куску буженины толщиной с большой палец. Посмотрел и добавил тонкий слой хрена, посыпав сверху укропом. Вот теперь идеально. Игнат взглянул на мое изысканное блюдо со вселенской печалью. Я лишь усмехнулся, ничего он не понимает в простой еде. Сытно, быстро и фантастически вкусно. Кваса бы к такой царской трапезе, и жизнь точно удалась. «А что ты готовишь?» Я решил его переключить с грусти по моим вкусам на что-то более интересное. «Жаркое, ваше сиятельство». Прохор настаивал на джамбалее, но в итоге мы сошлись на жарком. «На чем настаивал?» «Не понял я. Блюдо креольской кухни. По сути, пряный плов с копченостями и разнообразным мясом. Но, как оказалось, его сиятельство рис не любит, а копченые колбаски съели в обед. Поэтому Прохор предложил заменить их бараниной, а плов картошкой», — спокойно объяснил парень, не отрываясь от нарезки. «Вот и получилось жаркое. Я предложил оставить от оригинального рецепта хотя бы смесь орегано, тимьяна и базилика, но Прохор почему-то обиделся. Ну хорошо, хоть Игнат равнодушен к издевательствам над рецептами. Золотой работник тот, у кого нервы крепкие. Жаркое – это чудесно», – заверил его я. «Особенно если мяса побольше, а всего остального поменьше. Если пожелаете, я могу приготовить вам отдельно только мясо», — Игнат пожал плечами. «Да, буду весьма благодарен», — с радостью согласился я. «В казане побольше, и на плите оставь, не охлаждай. Я собирался заниматься развитием магии, а значит есть буду хотеть зверски. И именно мясо, причем жирный барашек подходил идеально. Предполагая, что закончу глубокой ночью, я мечтал, чтобы награда ждала меня еще чуть теплой». Игнат кивнул и молча достал еще одну миску. «До библиотеки дойти мне не дали. Позвонили от ворот, приехала доставка из лавки купца Терентьева. Моя горгулья-дракон. Грузчики под моим присмотром перенесли тяжеленную статую в лабораторию». Дед вышел на крыльцо и хмыкнул, увидев еще одно изваяние. Когда я рассчитался и вернулся в дом, то патриарх с нескрываемым любопытством спросил: «Опять оживлять будешь?» «Обязательно», — довольно улыбнулся я. «Страшная она», — неуверенно высказался Лука Иванович. «И чего, летать будет?» «Обязательно», — обрадовался я еще больше. Дед насмешливо покачал головой, но больше спрашивать не стал, только добавил: «Воздух тогда тебе нужен, Александр, чтобы компенсировать вес, иначе чудище твое с такими мелкими крыльями себя не поднимет, будет как курица носиться по саду, все деревья переломает». Это я прекрасно понимал, все-таки живых драконов видел, им помогала магия, но все равно размах и структура крыльев были внушительные по сравнению с телом. Но графа от души поблагодарил за совет и попросил накидать примерную схему. Патриарха это так воодушевило, что он сразу же отправился в кабинет, позабыв про брошенную карточную партию. Мой же путь лежал к фамильному призраку. Самый лучший вариант для начала развития – это дружественный дух. Пусть при нашем знакомстве он показал не самые лучшие стороны характера, но все же предок. В библиотеке было очень тихо. Чтобы не мешать работать с книгами, тут по периметру был установлен заглушающий звуки контур. Причем не слышно было только изнутри. Призрак снова парил под потолком, словно его открывающийся замок спугнул. Я как можно радушнее улыбнулся предку и заявил: «Ваше сиятельство, настало нам время побеседовать. Чего угодно я ожидал. Игнорирование, пренебрежение, долгих уговоров. Но не того, что дух резко испугается и исчезнет. Да я просто поговорить. Я растерянно покрутился на месте. Призрак пропал, даже отдаленного отголоска не осталось. Я упрямо ждал. Уселся в кресло, пролистал книжку по прикладной работе с эфиром. Время шло, но предок не появлялся. Такая реакция была очень странная. Я же не мог его отправить в эфир или вообще хоть как-то навредить. По крайней мере, пока не мог. Чего он испугался? Всегда с призраками все очень сложно. Но без духа видящим мне не стать. В гильдейское хранилище меня вряд ли пустит на ночь глядя. Да и одного не оставит. Так что вариант отметался. Оставался самый простой и эффективный путь. Ночь, кладбище и свежие могилы. Призраки в большинстве своем привязывались именно к предпоследнему пристанищу, то есть к телу, так как именно его считали якорем в этом мире. Меньшая часть оставалась там, где хотела, поэтому и досаждали живым они не так часто. На погостах же всегда были сдерживающие и ослабляющие артефакты, чтобы духи не выходили за рамки приличий. По сути, из-за этого, на кладбище призраки были самыми слабыми, но для начала мне должно было хватить. Поиск в эфире дал понимание, куда направиться. Старинные и закрытые кладбища не подходили, не факт, что найдутся призраки. Простые тоже, слишком много разгневанных духов, мало того, что при жизни недовольных, так и смертью, как правило, не своей умершие. Мне нужен был последний приют аристократии, хоть был шанс, что они манеры сохранили и не станут трепать мне нервы. Кто меня отвезет ночью на кладбище, я не сомневался. Индраджит ответил моментально, традиционно жутковато поприветствовав. «Доброй ночи, ваше сиятельство. Да последуйте вы мудрому примеру Айпа и никогда не свяжетесь с коварными женщинами, что вырвут ваше сердце и растопчут в пыли под своими ногами. Куда вас отвезти? И тебе доброй ночи, Индраджит. Обязательно последую». Вежливо поддержал я его горячую речь. «Тут совсем недалеко. Убивать?» – радостно перебил индус. «Не в этот раз, Индраджит. Все должно пройти спокойно. Мне нужно на Смоленское кладбище, часа на два или три, и потом обратно». «Хорошо, понял», – разочарованно протянул он. «Скоро буду, ваше сиятельство». Одеваться неприметно я не стал. Проникнуть в такое время на престижный погост в самом центре столицы без теневой магии невозможно. А вот в виде дворянина, ищущего острых ощущений, вполне. Тем не менее оружие я с собой взял. Выбрал пару надежных кинжалов, один прекрасно скрылся под пиджаком, в плечевых ножнах, а второй поменьше у щиколотки. Индраджит припарковался чуть дальше по улочке, ведущей к главным воротам Смоленского кладбища, расположенного в центре Васильевского острова. Я прошелся пешком, взглянул на темные окна трапезной, соседствующей рядом с погостом. Удобно, навестил умерших и тут же отпраздновал жизнь. Возле запертых дверей кто-то позабыл увядший погребальный венок. На решетке ворот висел серьезного вида и размера замок. Я потряс его, и где-то за забором зашлись в глухом лае собаки. В окошке сторожа загорелся свет, и через пару минут явился он сам. Поднял повыше фонарь и сонно прищурился на меня. «Открывай», я недовольно прикрыл рукой глаза от яркого света, заодно демонстрируя родовой перстень на пальце. «Господин», мигом сориентировался сторож. «Ну так ночь же на дворе, не положено». «Открывай», нетерпеливо повторил я. «Родню навестить желаю. За беспокойство заплачу, не переживай». Я извлек пачку денег и сунул ее между прутьев. Сторож раздумывал недолго, купюры ловко исчезли, а он тут же завозился с замком. «Родня это святое, конечно же, господин», — бормотал он, открывая. «А уж какая им там теперь разница, ночь или день на дворе». После арочного прохода ворот вглубь уходила мощеная дорожка. Вдоль нее стояли фонари, слабыми пятнами освещая пространство вокруг. В их теплом свете виднелась пышная листва деревьев. Кладбище было больше похоже на парк. Я всмотрелся в окружающую темноту и перевел взгляд на фонарь сторожа. Тот, понимающе, протянул его мне. «Благодарю, верну, когда буду уходить», — пообещал я и уверенным шагом направился по дорожке. Чем дальше я шел, тем больше было ощущение прогулки по парку. Могилы тут скорее напоминали выставку скульптур. Ну и гробницы, выстроенные вдоль пути, поражали изящными шпилями, ажурными окнами и великолепными статуями. Атмосферно, особенно для моей задачи. Я свернул, немного углубился по боковой тропинке и остановился, прислушиваясь к мертвой тишине, словно где-то в глухом спящем лесу, а не посреди столицы. Покой абсолютный. Приятное место, чтобы убежать от назойливого фонового шума города. Магия духов была странной, будто данной взаймы, потому что призраки сами решали, нужен ты им или нет. Обычно им было любопытно, ну или хотели как-то напакостить, чтобы проявить себя, невидимые и позабытые. Тут духи спали. Именно такое ощущение было от разлившейся по кладбищу магии. Ночь, время отдыха, как и у живых. Я потянулся к эфиру, без него призраков не разбудить. Самое простое действие – усилить свет фонарей, работающих на этой силе. На миг вокруг стало ярко, как днем, и я мгновенно перенаправил эфир в пространство. Можно сказать, запустил призрачный будильник, весьма раздражающий, но уж как пока умел. Идея проверять новые силы в незнакомом и открытом месте была не очень. Часто я бывал нетерпелив, когда дело касалось магии. Опробовать, проанализировать и решить, что дальше. Но благо на таком уровне навредить я вряд ли мог. Впрочем, духи так не считали. Поднялся такой жуткий вой, что монстр из Шуваловского леса на их фоне просто мяукал. Кажется, долетело и до императорского дворца. Звук стих быстро, за ним появился шквал эмоций. Я вовремя успел влить в самого себя силу жизни, чтобы отстраниться. Разозлил местное бесплотное сообщество и я знатно. Я шагнул к темной усыпальнице, откуда был не такой злобный отклик. Герб над дверью был неразличим, от старости и обвивающих все строение лиан. Не похоже, что гробницу недавно посещали, значит, призрак не из новых. Но я спешил скрыться за защитным контуром, такие иногда делали, чтобы покой усопшего никто не нарушал, из таких же соседей. Бытовало мнение, что и среди духов есть любители одиночества. Петли просто рассыпались от моего рывка. Внутри запустение было более явным. Часть каменной кладки осыпалась, на полу валялись листья, а статуя ангела на низком пьедестале лишилась части крыла. «Извините, что беспокою», — вежливо начал я, — «не хотел вас отрывать от дел». По ногам пробежался ледяной ветерок. Есть контакт. Эмоции здешнего призрака были необычные, с одной стороны недовольство, с другой — интерес скучающего разума, запертого тут давным-давно. Такой игривый интерес. Похоже, я встретил женщину, скорее девушку и довольно юную. Я посмотрел на черты лица статуи. Возможно, именно так выглядела девушка на момент смерти. Красивая. «Если вам мое общество не по нраву, я сейчас же уйду», — предложил я, и услышал тихий смех, будто он в голове прозвучал, а не наяву. «Согласие, чтобы я остался». Глубоко вдохнув, я сосредоточился на силе. «Это не покой смерти, холодный и пустой. Нечто иное, другой мир, другой способ существования. Везде и нигде, как дуальный эфир, окружающий нас, так и духи незримо присутствовали вокруг, и в их мире было весьма прохладно. Я моментально замерз, сердце застучало быстрее, разгоняя кровь, чтобы согреться. А еще пришло ощущение, что находишься в бескрайней ледяной пустоши, где холод и сумрак до самого горизонта, куда ни глянь, и воет ветер, которого нет. Эти звуки доходили до живых, звуки призрачной пустыни. Дух разволновался и заметался по гробнице, ну прямо девица, собирающаяся на бал. Даже смущение появилось, предстать в неподобающем виде. Я от этого улыбнулся, и дело пошло быстрее. Когда призрак хочет явиться, с ним гораздо проще ухватить силу и потянуть в мир реальный. Осторожно, как тонкую шелковую нить. Я чувствовал, что нельзя давить, не получится ничего. Эту нить мне и предстоит развивать, делать крепче. Пока же она была такой хрупкой, что я впал в транс, пока работал с этой связью. И связь тянула меня на другую сторону. Не призрак того желал, другой мир. Она вышла прямо из статуи. Один в один, только без крыльев. Воздушное создание, сплетенное из мириада сверкающих холодным светом частиц. Завораживающее зрелище. Девушка хотела быть такой же красивой, как была живой. Поэтому и призрачный образ ее был прекрасен. Простите за прямоту, но вы обворожительны, искренне восхитился я. И снова тихий смех, разлившийся по гробнице. Он отскочил от стены и унесся наружу, медленно затихая. «Благодарю», – прошелестела она, одаряя меня скромной улыбкой. «Давно не слушала комплиментов. Это приятно. Готов обеспечивать ими вас сколько угодно. Мне это тоже приятно. А вы», – девушка приблизилась, скользя над полом и всмотрелась в мое лицо. «Вы», – ее выражение резко изменилось. Глаза расширились, на идеальном лбу появились тонкие борозды от удивления. Призрак отшатнулся. «Граф Александр Вознесенский», — запоздало представился я, понимая, что не с этим связана ее реакция. Но вежливость всегда уместна. С некоторыми исключениями, но не в случае с прекрасным полом, какого бы возраста и положения они ни были, быть того не может. Ее голос стал сильнее от переизбытка эмоций. «Уверяю, я граф, вы универсал, прямо как мой батюшка». Девушка восхищенно раскрыла рот и неотрывно уставилась на меня. «А вот это интересно, в чью гробницу это я так удачно забрел?» Универсалы были наперечет, известные, конечно же. Родители этого очаровательного создания явно свои способности не афишировал. С ним бы пообщаться. «А ваш батюшка?» – вопросительно протянул я. «Ох, простите мне мои манеры», – очень по-живому смутилась она. «Княжна Ангелина Павловна Давыдова, князь Павел Дмитриевич Давыдов, мой отец. К своему сожалению, эта фамилия мне ни о чем не говорила. При мне Давыдовых вообще не было, а при жизни Вознесенского о них никто не говорил». Этот неловкий момент прервал шум, нарастающий с улицы. Топот ног, короткие приказы и свисток жандармерии. На фоне снова залаяли сторожевые собаки. «Извините, но вынужден вас покинуть». Я сделал шаг назад, замер и улыбнулся. «Но я обязательно вернусь, ваша светлость». «Ангелина», — прошелестела она, возвращая мне теплую улыбку. «Я буду рада вас снова увидеть, граф. Вы интересный», — дух говорил с паузами, будто вспоминая, как это вообще делается. «Возможно, княжна ни с кем не говорила целое столетие. Надо бы поискать информацию про Давыдовых, чтобы к следующей нашей встрече быть готовым. Не связано ли ее долгое пребывание здесь с тем, что отец был универсалом? Может, это князь в этом помог? Черт, ну как же не кстати эти жандармы? Я не хотел, чтобы меня застали на одной из могил, так что поспешил выйти и добраться до тропинки. Как раз к тому моменту, когда прямо на меня выбежало трое служивых с фонарями. И, к моему немалому удивлению, возглавляющего их я знал. «Лаврентий Павлович», — я приподнял одну бровь, — «вы же к участку Петербургского острова приписаны». «П-п-п-п» — перевелся, — «ваше сиятельство», — пристав затравленно оглянулся, но быстро собрался и решительно умоляюще заявил: «вы задержаны за нарушение общественного порядка». Разве что «пожалуйста» не добавил. У Заужского были настолько несчастные глаза, что отказать ему было выше сил. «Ну хорошо», — тяжко вздохнул я, — «но только если ужином обеспечите, я весьма проголодался». Глава 7. Меня вполне вежливо сопроводили к выходу из кладбища. Сторож при этом на воротах отсутствовал, явно опасался моей реакции. «Ничего, мы еще увидимся. К княжне Давыдовой я хотел наведаться в самое ближайшее время». Служебные автомобили жандармерии были припаркованы рядом с машиной Индраджита. «Я на минуту, господа», — предупредил я жандармов, направился к такси и постучал в пассажирское стекло. Оно со скрипом опустилось, и на меня уставился встревоженный индус. «Все-таки кого-то убили, господин?» — с робкой надеждой спросил он. «Нет, но дальше обо мне позаботятся эти славные служители порядка. Думаю, и до дома они меня довезут». Я обернулся и заметил растерянные лица жандармов. «Ваше сиятельство», — Индраджит понизил голос до шепота и наклонился ко мне, — «я могу вас увести, если нужно. Эти рикши не догонят моего шустрого воробья». «Кого?» — удивился я. Индус наморщил лоб, вспоминая: «ммм, стремительного дрозда, ласточку, что ли?» Дошло до меня, и я рассмеялся. «Ну да, и ее тоже», — широко улыбнулся индус. «Но это не важно, не догонит, клянусь всеми пальцами своих рук, да оторвет мне их шаравана и заставит сожрать». «Аргумент», — кивнул я. «Благодарю, но не стоит, побереги руки». Я расплатился, добавив за ожидание, и подошел к приставу, уже начавшему нервничать, и вопросительно взглянул на одного из жандармов, что сверлил меня суровым взглядом. «Непростой человек, ох, непростой. Безусловно, вызвали их из-за жутких звуков, а значит и усилить должны были против магов. Кто бы еще мог так разозлить призраков? Так что этот жандарм был сильным эфирником, к тому же экипированным самыми разными артефактами и амулетами, на все случаи жизни. И теперь он бдительно не сводил с меня глаз. Его мой прямой и спокойный взгляд немного смутил, но глазеть он не перестал. Подобрался и потянулся рукой к карману. «Расслабьтесь, сударь, сопротивления я не оказываю», — нахмурился я. «Майор», — строго окликнул мага Заужский, — «это граф Вознесенский, и никакой опасности он не представляет». Пристав подумал немного и добавил: «магической». Я бы поспорил, но это явно было неуместно, так что молча сел на заднее сиденье, воспользовавшись любезным приглашением Заужского, открывшего мне дверь. Центральный участок Васильевского острова оказался куда более комфортабельным, чем прежнее место работы пристава, да и сам мужчина выглядел внушительнее и бодрее. Следов возлияний на его лице не было, а щеки чуть похудели. Взялся за себя, молодец. Вообще было заметно, тут чаще принимают аристократов, чем прочие сословия. Наверняка и камер у них с удобными ортопедическими подушками. Допросная комната была просторной, светлой и приятно пахнущей. Здесь даже большое окно было, с видом на зеленый сквер. На кофе я согласился, а вот от доставки еды из ближайшего ресторана отказался. Я же пошутил, полицейский участок не самое лучшее место для ужина. Итак, граф Александр Лукич Вознесенский, медленно сказал пристав, тщательно записывая на бумагу, находился на месте происшествия, на территории Смоленского кладбища. «Вы мне что вменяете?» «Собственно говоря», – перебил я Заужского и усмехнулся. «Или соскучились по моему обществу?» «Ни в коем случае». «В смысле ничего не вменяем?» – сбился он. «Свидетелем будете проходить?» «В смысле выступать?» «Выше сиятельства». «Свидетелем чего?» – вкратчиво поинтересовался я. «Происшествие?» – поник жандарм. «Ваше сиятельство?» «Мы обязаны были отреагировать. Этот, как его, он достал из кармана небольшой блокнот и полистал его. Сторож, Ефрем такого наплел, что вон из главного корпуса силовика вызвали. Ну хорошо, а от меня что требуется? Что вы делали ночью на кладбище?» Выпалил пристав. Я неторопливо отпил кофе и многозначительно взглянул на мужчину. «Вы что-нибудь заметили, ваше сиятельство?» Тут же исправился он. «Призраки там весьма беспокойные». Пожал плечами я, уж что, о такой войне заметить было сложно. А вы никого больше не видели, не обратил внимания, честно говоря. Знаете, Лаврентий Павлович, место там чудесное, спокойное и тихое. Для размышления и отдыха от суеты очень подходит. Вы пришли ночью на кладбище, чтобы отдохнуть, изумился Заужский до глубины души. Я не обратил внимания на то, что он снова спрашивает о причине моего визита. На это я был не обязан отвечать. А врать не хотелось. Дверь в допросную распахнулась и на пороге появился офицер, судя по форме и погонам. В них я по-прежнему не разбирался, но вид у мужчины был представительный. В его руке был мобильный. Начальник центрального участка Васильевского острова, подполковник Сергей Иванович Кулиев, очень быстро представился он и протянул мне устройство. «С вами хотят поговорить. Ты в порядке?» – услышал я голос Головина. «Вытаскивать нужно?» «Благодарю, все в порядке. Простое недоразумение, не стоит беспокойства», — ровно произнес я. «А, ну хорошо», — сразу успокоился друг и, не удержавшись, громко зевнул. «А это правда, что тебя на кладбище взяли?» «Правда», — я еле сдерживал улыбку. «А, ну хорошо», — повторил Николай. «Тогда отбой». «Ну вот, капитан уже привык и смирился, отличный прогресс. Убрать бы еще сигнальные артефакты на мою персону. Но это все участки объезжать нужно». «Сколько же времени займет?» Я отдал мобильник подполковнику, тот гневно зыркнул на замершего пристава и ушел. Заужский вздохнул. «Ну тогда я вас отпускаю, давайте я хотя бы показания подпишу», — подсказал ему я. «Напрасно приехал, что ли?» Я бегло просмотрел совершенно бесполезную докладную, прибыли, обнаружили, ничего не произошло. Подписал и устало размял шею. «Я сейчас вам сопровождение до дома организую, ваше сиятельство». Счастливый пристав прижал бумагу к груди. «Мигом домчат. Благодарю, я вызову такси. Если Батист передал мою просьбу преступному главарю, а он наверняка уже передал, то я бы на его месте последил за домом какое-то время. Кто приходит, кто уходит. Значит, приезжать на машине жандармерии плохая идея». Заужский распрощался со мной так душевно, будто я на светском приеме присутствовал. «Хорошо, хоть не сказал, что ждет меня снова». Я вышел на улицу и в ожидании такси, присел на лавочку возле площадки с фонтаном. Тот журчал, ночь выдалась теплая, и я ею наслаждался после холода потустороннего мира. Наблюдал, как возле лампы уличного фонаря вьются мотыльки, и прислушивался к себе. Несмотря на то, что меня прервали, главное я сделал, процесс пошел. Теперь закрепите там, гляди, после парочки призраков, возьму ранг, особенно если это будут такие же сильные духи, как милая Ангелина, а у меня такие на примете как раз были. Я поднял глаза к ночному небу, облака разогнал ветер и можно было разглядеть несколько ярких звезд. Вот если бы устроить громадный фейерверк при помощи эфира, это бы сильно продвинуло меня, но слишком приметно. Нужно найти подходящую задачу, и желательно такую, которая не приведет к вызову жандармов. Послышался мягкий звук мотора и шуршание шин. Машина прибыла. У ворот особняка я остановился и положил руку на голову одного из львов. Тут же получил отклик. Котики мне радовались и хотели гулять. Никакой опасности они не чувствовали. Зато я ощущал чужой взгляд. Усмехнулся, не оборачиваясь. Все-таки был прав, следят. Что же, значит, прогулка с питомцами пока откладывается. Иначе весь сюрприз испорчу. Я не думал, что шпион осмелится проникнуть на территорию, но и выдавать свои козыри тоже не хотел. «Скоро у вас будет новая подружка», — пообещал я стражам и отправился в дом. Игнат не подвел. Целый казан с мясом, еще горячим, стоял на плите и манил чудесным ароматом. Рядом лежал хлеб, завернутый в тряпичное полотенце. Явно позаботился Прохор. И, пока никто не видел, я взял вилку, снял крышку и начал есть прямо из казана. Другой рукой зачерпывал куском хлеба густой соус и уплетал так, что трещало от удовольствия. Вот она, желанная награда за эту ночь. Съел я почти половину, энергии призрачная сила отобрала немало. От хлеба остались лишь крошки. Я встряхнул полотенце и аккуратно повесил его на крючок, неуверенно взглянул на плиту. Нет, все же достаточно. От душа до кровати я дошел почти во сне. Вода, отличная стихия, когда нужно, успокаивает и смывает все тревоги. И пусть я не тревожился, меня стихия тоже убаюкала. «Да что ж вы, изверги!» – возмутился Прохор, едва я утром зашел на кухню. Но, к счастью, обращался слуга не ко мне. На огромной разделочной доске лежали большие крабы, аккуратным рядком. «Доброго утра!» – поздоровался я и занялся кофе, пока слуга рассматривал морепродукты. «И вам добрейшего утра, молодой господин!» «Чё это я не пойму, как с этими тварюгами быть-то?» – вонамудрил Игнат. «Так его подожди!» Я сделал первый глоток и счастливо зажмурился. «Чё это? Я и сам могу», — с вызовом ответил Прохор и чуть тише добавил. «Только не знаю как, Прохор. А давай я тебе мобильный подарю», — осенило меня, как уговорить слугу пользоваться техникой, а заодно быть на связи. «Ты сможешь найти в эфире все, что интересно. Вот еще, баловство это», — тут же насупился он. «Не надо мне вашего эфира, барин. Мне и своей башки достаточно. Да как пожелаешь», — деланно равнодушно ответил я. «Так бы смог показать Игнату, что ты и без него справишься, а то и научить чему». Слуга призадумался всерьез. На морщинистом лице отобразилась тяжелая борьба. Слишком уж заманчиво было то, что я сказал. Настолько, что страх перед техникой медленно, но верно отступал. Спустя минуту Прохор решился и махнул рукой. «А, была не была. Чем черт не шутит, могу и я на старости лет чему научиться?» Он просиял и взглянул на меня. «Вы же научите, молодой господин, а вот об этом моменте я как-то и не подумал. Но, раз уж сам предложил, то и отвечать мне». Я решительно кивнул. «Ничего, справлялся с монстрами, справлюсь и с обучением одного старика пользоваться мобильным. Ну что в этом может быть сложного? За устройством я решил отправиться сам, заодно наконец-то заглянуть в императорскую публичную библиотеку. В эфире про загадочный род призрачной княжны ничего не нашлось, да и пролистать несколько исторических учебников давно уже собирался. А раз уж в одном месте получалось сразу несколько дел, значит, можно их все разом и решить. Да и в дальнейшем доступ мне пригодится, я это предчувствовал. Так что после завтрака, на который Прохор подал разваристой пшенной каши в глиняных горшочках и сырого краба в качестве украшения стола, я поехал в гостиный двор. Ряд, где торговали магической техникой, находился во внутреннем кольце, окнами выходящими на внутренний двор. Тут лавок было немного, но мне нужна была специфическая. Устройство требовалось крайне простое с виду, но надежное и с некоторыми особенностями. Раз уж обеспечивать Прохора связью, то можно добавить кое-что полезного. «Что, простите?» — в который раз удивленно спрашивал молодой продавец. «Кнопочный», — повторил я. Перед этим то же самое он спрашивал на мое заявление, что последняя модель Лефона мне не нужна, и предпоследняя, хоть она совершенно объективно хуже, и даже со скидкой не нужна. «Позовите управляющего», — сдался я, поняв, что так все затянется до того, пока он не повзрослеет. «Жаловаться будете, скис парнишка?» «Не буду, если вы сделаете это прямо сейчас, в смысле быстро».